Ярко освещенная большая комната. В ожидании матери по комнате прохаживается Порфирий Владимирович в чиновничьей одежде и Павел Владимирович в военной. В комнату входит маменька Арина Петровна. Молча подала детям руку для целования, молча перецеловала и перекрестила их. Пригласила сесть. Балбес Степан явился. Слышали, маменька, слышали? Пришел, словно и дело сделал. Словно бы так и следовало. Сколько бы я ни кутил, ни мутил, у старухи матери про меня всегда кусок хлеба найдется. Сколько я в своей жизни ненависти от него видела. Сколько от одних этих его буфонс да каверзов мучений вытерпела. Что я в ту пору трудов приняла, чтобы его на службу-то втереть. И все как с гуся вода. Наконец билась, думаю, господи, да коли он сам об себе родить не хочет, неужто я обязана из-за него, балбеса долговязого, жизнь свою убивать? Да и думаю, выкину ему кусок, а вот свой грош в руки попадет, постепеннее будет. И выкинула. Сама и дом-то для него высмотрела. Сама собственными руками, как одну копейку, 12 тысячек серебром денег выложила. И что же, не прошло с тех пор и 3 лет, а он и опять у меня на шее повис. Долго ли мне надругательства-то эти переносить? Ах, дела. Нет, дела. Ты погоди головой-то вертеть, ты прежде выслушай. Слушаюсь, маменька. Каково мне было узнать, что он родительское благословение ровно обглоданную кость в помойную яму выбросил? На лестнице, незамеченной никем, появляется папенька Владимир Михайлович. Маменька, это такой поступок, такой поступок. Стой, погоди. Когда я прикажу, тогда свое мнение скажешь. И хоть бы он, мерзавец, меня предупредил. Виноват, мол, маменька, так и так. В карты проигрался, не воздержался. А то натко. Сижу здесь ни сном, ни делом, не вижу, а он уж и распорядился. 12 тысяч собственными руками за дом выложила, а он его с аукциона 8 тысячах спустил. А главное, маменька, что он с родительским благословением так низко поступил. Это мой друг, да и то, а у меня, голубчик, деньги-то не шальные. Я не танцами да курантами приобретала их, а хребтом да потом. Эх, чего говорить. Так вот, я затем вас и призвала. Судите вы меня с этим злодеем. Как вы скажете, так и будет. Его осудите, он будет виноват. Меня осудите, я виновата буду. Только уж я ему себя злодею в обиду не дам. Мы-то рассудить приехали. Папенька. Уйди, ветряная мельница. Вон! Папенька. Уйди, бесструнная балалайка. Вон! Фарисей! Вон! Постылый! Ведьма! Чёрт! Если вы позволите мне, милый друг маменька, выразить мое мнение, то вот оно в 2 словах. Дети обязаны повиноваться родителям, слепо следовать указаниям их, покоить их в старости. Вот и все. Что такое дети, милая маменька? Дети – это любящие существа, в которых все, начиная от них самих и кончая последней тряпкой, которую они на себе имеют, все принадлежит родителям. Поэтому родители могут судить детей. Дети же родителей – никогда. Вы говорите, судить меня с ним. Это великодушно, милая маменька. Великолепно. Но можем ли мы без страха даже подумать об этом? Мы от первого дня рождения, облагодетельствованные вами с головы до ног. Воля ваша. Но это будет святотатство, а не суд. Это будет такое святотатство. Такое святотатство. Стой, погоди. Коли ты говоришь, что не можешь меня судить, так оправь меня, а его суди. Нет, голубушка, маменька, и этого не могу. Не оправлять, не обвинять, вообще судить не могу. Вы мать. Вам одним известно, как с нами, вашими детьми поступать. Так-то и здесь. Брат Степан поступил низко, даже, можно сказать, черно. Но определить степень возмездия, которую он заслуживает за свой поступок, можете вы одни. Стало быть, ты отказываешься. Выпутывается, мол, милая маменька, как сами знаете. Ах, маменька, маменька, и не грех это вам. Я говорю, как вам угодно решить участь брата Степана, так пусть и будет. А вы, ах, какие вы черные мысли во мне предполагаете. Ах, ну, а ты как, Павел Владимирович, в носу ковыряешь? Мне что ж, разве вы меня послушаетесь? Известно, виноват. На куски рвать, в ступе истолочь. Вперед, известно, мне что ж. Ты, я вижу, по Степкиным следам идти хочешь. Ой, не ошибись, мой друг. Покаешься после, да поздно будет. Да что же я ничего, я говорю, как хотите. Что же тут непочтительного? Всегда вы меня притесняете. Зачем мне тебя притеснять, друг мой? Я мать тебе. А ты и на мать-то путем посмотреть не хочешь. Все из-под лобья да сбоку. Ровно она не мать, а ворог тебе. Не укуси, сделай милость. Да что же я... Молчи! После с тобой поговорим. Ты думаешь, что офицер так на тебя и управы не найдется? Найдется, голубчик, еще ох, как найдется. Так значит, вы... От судилища отказываетесь. Я, милая маменька... Я тоже. По мне, пожалуй, хоть на куски. Да замолчи ты, Христа ради! Недобрый ты сын! Вот какое мое решение будет. Попробую я с ним еще раз добром поступить. Отделю ему папенькину вологодскую деревнюшку, велю там флигелечек небольшой поставить, и пусть себе живет... Вроде как убогого, на прокормление у крестьян. Маменька, вы больше, чем великодушны. Вы видите перед собой поступок, ну, самый низкий. Черный поступок, и вдруг все забыто, все прощено. Великолепно. Но извините меня, боюсь я, голубушка, за вас. Как хотите меня судите, а на вашем месте я бы так не поступил. Это почему? Не знаю. Может быть, во мне нет этого великодушия, этого, так сказать, материнского чувства, но все как-то сдается. А что, ежели брат Степан, по свойственной ему испорченности, и с этим вторым вашим родительским благословением поступит точно так же, как и с первым? Вологодское-то имение папенькино родовое. Рано или поздно придется все-таки ему из папенькиного имения часть выделить. Ах, надо было тогда, когда вы дом покупали, тогда надо было обязательство с него взять, что он в папенькино имение не вступщик. Бумагу-то, пожалуй, я и теперь смогу с него вытребовать. Не выдаст бумаги, можно и на порог ему указать. Жди папенькиной смерти. Нет, я все-таки знать желаю. Тебе не нравится, что я вологодскую деревнюшку хочу ему отделить? Промотает он ее, голубушка. Дом промотал, и деревню промотает. А промотает, так пусть на себя и пеняет. К вам же ведь он тогда придет. Ну нет, дудки, и на порог его к себе не пущу. Не только хлеба, воды ему постылому не вышлю. И люди меня за это не осудят, и Бог не накажет. И все-таки к вам он придет. Наглый ведь он, голубушка моя. Говорю тебе, на порог его к себе не пущу. Что ты как сорока заладил, придет да придет? Не пущу! Ни за что! Маменька, а что в Писании насчет терпения-то сказано? В терпении сказано, стяжите души ваши. В терпении, вот как. Бог-то, вы думаете, не видит? Нет, он все видит, милый друг маменька. Мы, может быть, и не подозреваем ничего. Сидим вот и так прикинем, и так примерим. А он там... А он там уж и решил. Дай, мол, пошлю я ей испытание. Сказывай, какая твоя мысль? В Головлеве, что ли, его у матери на шее оставить хочешь? Точно так, маменька, если милость ваша будет. Оставить его на том же положении, как и теперь, да и бумагу насчет наследства от него вытребовать. Так, так. Знала я, что ты это присоветуешь. Ну, хорошо. Допустим это. Будем теперь о другом говорить. Покуда мы с папенькой живы, будет в Головлеве, и он жить с голоду не помрет. А потом как? Покалеем оба. Что с ним тогда будет? Маменька, да неужто ж вы на нас, ваших детей, не надеетесь? В таких либо правилах вами были воспитаны. Я, маменька, бедному-то еще с большей радостью помогу. Богатому что? Христос с ним. У богатого и своего довольно. А бедный... Вы знаете, что Христос про бедного-то сказал? Никем не замеченный, в комнате появляется Степан Владимирович. Маменька, маменька, позвольте мне брату Степану 2 фунта табаку подарить. В Головлеве... Так в Головлеве ему жить... Но только слушай ты меня. Ненавистник он мне. Всю жизнь меня казнил да позорил. И все-таки, если ты его за порог выгонишь или в люди заставишь идти, нет тебе моего благословения. Нет, нет. И нет. Когда едете? С рассветом, маменька. Ступайте теперь к балбесу. Он чай все свои буркулы проглядел вас, высматриваючи. Отобедайте, с отцом попрощайтесь и за Богом. Иудушка. Брат, брат. Утром Арине Петровне доложили, что Степан Владимирович ночью исчез из Головлева. Весь день, покуда люди шарили по лесу, она простояла у окна, с тупым вниманием вглядываясь в обнаженную даль. К вечеру, в виду Головлева, показалась кибитка, запряженная парой крестьянских лошадей, и подвезла беглеца к усадьбе. В комнату почти вносит усилиями Прохора, Юльки и Польки пьяного и избитого Степана Владимировича. Устраивают его около окна. Все уходят. Появляется маменька, Арина Петровна. Ты куда же это от матери уходил? На всю ночь. Убить тебя надо. Убью и не отвечу. И царь меня не осудит. Знаешь ли ты, как ты мать-то обеспокоил, балбес? Тебя и под замок-то не спрячешь. Этак ты способен и при чужих явиться в отребе. Способен учинить дебош, бежать к соседям и рассказать им все сокровенные головлевских дел. Сослать тебя ради в смирительный дом? Да как тебя туда этакого 40-летнего жеребца приведешь? Ах, дурачок! Дурачок! Хоть бы ты подумал, какая через тебя промать слава-то пойдет. Да завистников-то у нее слава тебе, Господи! И не весь что на плетут. Скажешь, что и не кормил-то, и не одевал-то. Ах ты! Дурачок, дурачок. И ну, чем тебе худо у матери-то стало? А ежели ты чем недоволен был? Кушни, может, не доставала или из белья там. Разве не мог ты матери откровенно объяснить? Душенька, мол, маменька, прикажите печеночки или там ватрушечки изготовить. Ну, разве мать тебе в куске-то отказала бы? Кому? Человеку, окончившему университет, степень кандидата имеющего. Я, брат, отечеству послужил. Мы с ополчением пешком на Севастополь шли. Однажды в Петербурге с поручиком Горемыкиным я на пари побился, что сряду 15 дупелей съем. И выиграл. Выиграл. Вот. Все бумаги подписал. Отказные. Все. Чист теперь. Ни плошки, ни ложки, ничего теперь у меня нет, да и впредь не предвидится. Вам, маменька, с Парфишкой, удушкой спокойней теперь будет. Я ведь все слышу, что вы тут на архиерейском служении. Все слышал. Суд-то ваш семейный. Семейный суд. Слышал? Скачет тройка по дороге, заливается ручей на краю большой... Маменька крестится, берет папку с бумагами в руки и, успокоившись, устраивается в кресло. Надевает очки, проверяет бумаги, считает на счетах. В комнату робко входит папенька. Черт! Ведьма!